Раздел 4. Конрад и Нелли Акрайт жили в Сент-Джонском лесу, сверкающей чистотой оштукатуренной эдвардианской вилле с садом, наклонно сбегающим к каналу. Считалось, что Эдуард VII построил этот дом для одной из своих любовниц. К Нелли он перешел по наследству от ее холостого дяди. Акрайт со своими книгами и пожитками переехал сюда из городской квартиры, расположенной над помещением редакции 3 года назад после женитьбы, и счастливо приспособил свою жизнь к вкусам Нелли, ценившей комфорт и домашний уют. Хотя у них и была служанка, дверь он открыл Делглишу сам. Его черные глаза сияли от предвкушения, как у ребенка. «Входите, входите!» — пригласил он. «Мы знаем, зачем вы приехали, мой мальчик. Это касается той маленькой статейки в моем ревю. Рад, что вы не сочли необходимым взять с собой напарника. Мы совершенно готовы, по вашему тактичному выражению, помочь полиции в расследовании, когда вы поймаете преступника, и он будет сидеть в секретной комнатке со связанными руками, но пока я твердо вознамерился напоить чаем одного своего великовозрастного любимца, который, терзая пружины моего дивана, будет одной рукой подносить ко рту сандвичи с огурцом, а другой записывать все, что я скажу». «Нельзя ли посерьезнее, Конрад? Речь идет об убийстве». «Об убийстве?» «Ходят слухи, разумеется, это всего лишь слухи, что Пол Бероун сам свел счеты с жизнью. Ну, рад, что это не так. Убийство более интересное, куда менее гнетущее событие. Очень эгоистично по отношению к друзьям совершать самоубийство. Слишком похоже на дурной пример. Но все это может подождать. Сначала чай. Нелли, дорогая, — позвал он. Адам приехал. Следуя за Акрайдом в гостиную, Делглиш подумал, что внешне тот не состарился ни на день с тех пор, как они познакомились. Он производил впечатление человека рыхлого, но, видимо, больше потому, что имел округлое лицо и пухлые сумчатые щеки. На самом деле он был плотным, энергичным и двигался с гибкой грацией танцора. Глаза у него были маленькие, с едва заметным азиатским разрезом. Когда он улыбался, они превращались в 2 узкие щелочки. Самым примечательным в его лице был без конца двигавшийся небольшой, изящно очерченный рот, служивший влажным средоточием выражения всех его эмоций. Акрайт поджимал губы в неодобрении, по-детски опускал уголки вниз от разочарования или отвращения, по-разному растягивал и изгибал их в улыбке. Казалось, его губы никогда не пребывают в покое и постоянно меняют свою форму. Даже в безмятежном состоянии он жевал ими, словно пробовал на вкус собственный язык. Нелли Акрайт являла собой резкий контраст мужу. Она стройная, он полный. Она блондинка, он брюнет. К тому же она на 3 дюйма выше его ростом. Свои светлые волосы она заплетала в косу, которую укладывала вокруг головы по моде 20-х годов. Ее твидовые юбки были хорошо скроены, но всегда длиннее, чем предписывала мода, от которой они отставали на 30 лет. Сверху неизменный свободный кардиган, туфли остроносые на шнуровке. Делглиш помнил одну учительницу из воскресной школы отца, которая вполне могла бы сойти за ее двойника, и когда Нелли вошла в комнату, Он словно на миг перенесся в прошлое, в деревенскую церковь, где, сидя кружком на низеньких деревянных стульях, ребятишки, он в их числе, дожидались мисс Монаринг, чтобы каждому получить по очередной воскресной марке, яркой библейской картинке, которую надо было, лизнув языком, с бесконечной осторожностью приклеить на свою карточку в отведенном для данной недели месте. Ему нравилась мисс Монаринг, уже более 20 лет как покойная, она умерла от рака и похоронена там же, на погосте той далекой Норфолкской церкви. И ему нравилась Нелли Акрайт. Брак Акрайдов поверг в изумление их друзей и стал источником неуемного любопытства и домыслов для их немногочисленных врагов. Но когда бы не доводилось Делглишу увидеть их вместе, он убеждался в том, что они искренне счастливы друг с другом, и снова восхищался бесконечным разнообразием супружеских союзов, являвших миру отношения одновременно интимные и публичные, плотно обнесенные частоколом условностей и в то же время такие архаичные.